Глава 11. Время собирать камни. Инферно. Манор архидемона одержимости. Ждать пришлось недолго. Меньше, чем изначально оказалось заявлено мироходцем. Однако я не заметил особой разницы. Даже не хотелось покидать малый тронный зал, ведь в голове сейчас витало много мрачных и скверных мыслей. Слишком много. Я всегда считал, что мне больше никогда не придется возвращаться в тот проклятый мир. Но в очередной раз убеждаюсь, что жизнь — странная и чаще всего нелепая штука. Как говорила та предельно приставучая и склочная старуха, «Малыш Тар, порой неизвестно, что может случиться через полчаса, не говоря уже о завтрашнем дне». И она была права, права во всем. Я ненавижу Мировин. Ненавижу всеми фибрами души. Наверное, это неконтролируемая ненависть, ярость, злоба и гнев вырезаны на моих костях, на самом моем существовании. Я ненавижу каждого его жителя, начиная с детей и заканчивая дряхлыми стариками. Даже воздух и каждый шаг по той земле вызывают в глубине моего рианорского естества бесконечный спектр негативных и брезгливых чувств. Тотальное отторжение. Я сам не могу до конца объяснить все эти мерзкие эмоции, но кажется, именно из-за этого я не испытываю ни капли жалости, милосердия или же сострадания к населяющим Мировин разумным, потому как это прогнившее место принесло мне лишь боль, бесчисленные страдания, несчастья и медленную пытку. Причем даже смерть не стала исключением. Тот мир отнял у меня все. Все, что я любил и все, чем дорожил. Страну, друзей, дом, родных. Взамен оставил ту самую неконтролируемую ненависть, всепоглощающую ярость, нескончаемую боль и пустоту. Только одно единственное место вызывает у меня хоть какие-то воспоминания. Да и оно, по большому счету, приносит душе лишь пытку, скорбь, горькое чувство вины и неудержимые слезы. Именно поэтому в Мировине не осталось ничего, что я бы любил или же чем-то дорожил. Все уничтожено и стерто, а остатки уничтоженного просто развеяны по ветру. Наверное, именно это мучительное ощущение люди так любят называть озлобленностью. Неконтролируемая озлобленность на целый мир и всех его жителей. Да и, если честно, у меня нет никакого желания его контролировать. Та прогнившая земля для Зиантара ничто. Поэтому любой, кто встанет на пути у последнего сына Рианора, погибнет. Сдохнет в самых страшных муках, содрогаясь и извиваясь в ужасающих судорогах, а также захлебывая собственной кровью. «Клянусь бездной», — выдохнул хрипло я, медленно разлепляя глаза и неуспешно поднимаясь на ноги. «Так все и будет». А пару мгновений спустя слух уловил знакомые шаги, а затем и голос мироходца. «Вижу, ты не в духе». Впервые в его голосе не было ни капли веселья или же улыбки. Впервые Картар с момента нашего знакомства показался мне настолько серьезным и даже чуточку задумчивым. Пару мгновений то так и стояло, смотря меня с ног до головы, но под конец, когда рядом с ним оказались его жены, согласно кивнул. «Понимаю», — выдохнул резко драгун, а в радиусе нескольких метров от всей нашей компании стала проявляться темно-бирюзовая сфера. «Но так или иначе, нам пора. Готов?» «Давно готов». «Девчонки», — усмехнулся Пала. «Вперед уже!» — едко выдохнула Ивара с насмешливой улыбкой. «Показушник!» «Есть такой грешок?» — хмыкнул довольный мироходец, и с каждым мгновением сфера становилась все насыщеннее и ярче. «В таком случае вздрогнули!» Вспышка оказалась не такой, какой я и ожидал. Но в одно из мгновений мне показалось, что с высоты птичьего полета я смог разглядеть бесконечные поля Инферно. А затем случился еще один всполох, А миг спустя, когда зрение еще не успело восстановиться до конца, легкие вдруг втянули в себя воздух, который казался мне необычайно затхлым, мерзким и прогнившим. Мировин. Долина Хорс. Градобойный утес. Глаза чудовищно прекрасной женщины, которая стояла на краю крутого обрыва, резко распахнулись. На губах образовалась злорадная хищная улыбка, а затем впервые за долгое время она облегченно выдохнула. «Реанорец здесь!» Чарующим голосом изрекла Хаарса, неторопливо поворачиваясь к остальным странникам и мерными шагами спускаясь обратно по склону. «В принципе, как и убийца богов, скорее всего. Будьте готовы к их прибытию. Точнее, пусть будут готовы все. Можете считать». Хищная ухмылка страницы вдруг стала еще шире и начала напоминать оскал кровожадной твари. «Что развлечение древних уже началось». Мировин. Как ни странно, но из всей нашей компании в себя я пришел самым последним. Однако множественный стрекот и диковинное пение птиц слух уловил моментально. Нос рефлекторно втянул в себя окружающий воздух, а эфирное поле распространилось на максимально возможный радиус. Вот как получается. Видит бездна, это действительно насмешка судьбы, не иначе. «А здесь красиво», — раздался расслабленный и невероятно довольный голос Леслины. «Так спокойно. Это место наполнено жизнью». Лишь через несколько секунд глаза наконец-то привыкли к зеленым, но красочным пейзажам, потому как переместились мы, если не ошибаюсь, в самое сердце глухой чащобы Мировина. Местность была действительно замечательной и волшебной. Вот только не для меня. Лучше оказаться по шее в дерьме, чем в этом лесу и в этом мире. «Оно и будет наполнено жизнью», — спокойно отозвался я, вдыхая мерзопакостный для себя воздух и оглядываясь по сторонам. «По-другому и быть не может». «Почему?» Чуть хриплым и усталым тоном отрывисто выдавил из себя невероятно бледный Картар, которого с тревогой на лице поддерживала и Вара, и Вальдхэри с двух разных сторон за руки. «И что это за место? В прошлый раз я оказался именно здесь. Мой маяк прямо под нами». «Это вечно зеленые леса Харада, и они граничат с вечным полем битвы. Обыватели называют их поля Ракуимы или поля мертвецов», — утолил я любопытство мироходца, а после демонстративно опустил взгляд вниз. «А как вы понимаете, жизнь и смерть всегда идут руку об руку. В твоем случае, Пал, эти два подтверждения находятся рядом с тобой. Для большинства живущих это невероятно опасное место. Гибель здесь поджидает повсюду. В нашем случае — на каждом шагу». Взгляды всех присутствующих тотчас проследовали за моим. В следующий же миг Ивара недовольно ойкнула, потому как одна из ближайших ползучих тварей вцепилась ей в лодыжку. Наверное, ойкнула-то больше от неожиданности, чем от боли. Ведь укус тотчас исчез, а архидемон невольно приподняла брови и, широко улыбнувшись, подхватила одну из так называемых змей двумя пальцами. «Что за прелестное создание?» — усмехнулась весело-то, тщательно присматриваясь к шипящему монстру, что обвило ее руку всем телом. А затем женщина с широкой улыбкой взглянула на Картара. «Драгон, давай возьмем себе такую». «Нас тесты», — объяснил я, ногой отбрасывая в сторону очередную мирскую дрянь и между делом глядя на Ивару, отслеживая тем самым ее нулевую реакцию на ранение. «Магическая тварь. Яд смертелен, убивает за несколько секунд любое живое существо. Правда, для божества, как вижу, это не более чем укус комара. У них прекрасная маскировка, но они невероятно трусливы. Если чувствуют сильную ауру, то спасаются бегством. Одни из слабейших обитателей этого дерьмового леса. От долины Хорс мы в 10-12 днях пути. Но с нашей скоростью справимся за сутки, может, чуть больше». А затем я в демонстративной и скептической манере поочередно оглядел всех женщин, точнее их убранство и одежду. Ведь на каждой красовались весьма прелестные обворожительные платья или их подобие, и под конец я сконцентрировал свой вопрошающий взор на мироходца. «Что ж, протест принимается», — кивнул устало тот, а затем посмотрел на жен. «Красавицы, вы не могли бы...» «Все ясно, можешь не говорить, мы слегка забылись», — скривилась Демонесса, с жалостью глядя на свою одежду, а затем на мою и Пала. «Девочки, нужно нечто, как у этих двоих. Пойдемте». «Не вздумай подглядывать, драгун», — пригрозила тому же, выпуская его обессиленное тело из рук, которое мне пришлось подхватывать и бережно укладывать на свое плечо. А сами женщины удалились за ближайшее дерево. «Спасибо тебе, мой рианурский друг», — просипел устало Картар, хлопая меня по спине. «Ты весьма любезен и учтив». Минуту же спустя два божества и один архидемон щеголяли перед нами в самом что ни на есть боевом облачении. Причем каждая выбрала для себя доспехи под стать своей стезе. Вальдхерри обошлась темно-багровыми, Ивара черно-изумрудными, а Лислина светлыми тонами. «Картара понесу я, мне несложно», — подался я в объяснение, удобнее устраивая тело драгона на своем плече, а после изучающе взглянул на небо. «Развлечение древних начнется через 4-5 дней. Времени у нас предостаточно. Поэтому, если никто не против, то я хотел бы заглянуть в одно место. Здесь не так далеко». «Никто не против, мой рианурский друг», — вновь хлопая меня по спине, пробормотал затихающим голосом Пал, а троица женщин лишь согласно кивнула. «Действуй, как знаешь. Проводник у нас все равно один и в твоем лице. А я пару часов вздремну». «Здесь ауру во избежание встречи с местной живностью можете использовать хотя бы в четверть своей мощи. Не страшно. Я скажу, когда можно будет ее глушить». «А разве...» «Скорее всего, они уже в курсе», — махнул я рукой, прерывая Лислину, и на глаз выбирая самый оптимальный короткий маршрут. «Хараса искусна в пространстве, как никто другой. Это ее сильная сторона. К тому же она сильнейшая из всех странников. Ладно, все за мной. Не отставайте!» «Как в старые проклятые времена, не так ли?» Хм. Непрерывный ритм угасания. Вечно зеленые леса Харада простирались на долгие-долгие сотни километров. Мне на это место было глубоко плевать, потому как все мелькающие перед глазами пейзажи слились в одну единственную зеленую палитру смазанных красок. Первые же несколько часов нашего стремительного путешествия, пока один усталый доходяга в наглой манере дрых на моем плече, его жены успевали с любопытством разглядывать глухую местность. Но через полдня передвижения две из них заскучали и потеряли какой-либо интерес к происходящему. Лишь Лислина с довольно улыбкой и любопытным взором продолжала сканировать лес своими лучащимися глазами. Честно признаться, я множество раз скрывался в этих лесах, но впервые мое странствие кажется таким беззаботным. Маршрут приходилось выбирать самый что ни на есть безопасный и короткий, а также избегать ненужных встреч с местным населением. Хотя то самое население и местная кровожадная живность разбегалась само по себе, лишь стоило им почуять ауру нашей компании. Несколько минут спустя пришлось замедлить свой ход и резко остановиться перед невероятно густыми зарослями, а следом за мной такому последовали мои спутники. «Надо же!» — усмехнулся грустно я, пробираясь сквозь кустарниковый заслон. «Все как прежде. Мы на месте?» — спросил до невозможности бодрый Картар за моей спиной. «Почти. Нужно кое-что забрать, чтобы идти дальше». А секунду спустя вся наша шайка вывалилась на небольшую цветущую поляну с различными растениями. «Мать моя, Алина Федоровна!» — присвистнул удивленно Пал. В тот же миг силуэт Лислины промчался мимо, и с невероятным изумлением та остановилась возле нескольких кустарников. «Красиво! Глазам не верю», — прошептала женщина, с нежностью ощупывая саженцы и каждое растение, что попадалось под руку. «Они все магического происхождения. В Эларане таких нет». «В вашем мире они вряд ли приживутся», — констатировал тихо я, присаживаясь на одно колено перед нужными цветами. Хотя в божественном доме невозможно и получится, если твоя подруга тебе поможет. Кивнула я в сторону задумчивой Ивары, который все это время продолжал хмуриться и смотреть куда-то в сторону. Что ж, кто бы сомневался, что она почувствует. Эманация смерти в том месте попросту нескончаемая. «Стой! Это необычайная редкость! Так нельзя!» Вдруг с жалостью выдохнула Леслина, наблюдая за моим варварством, но не успев остановить меня от разграбления. «Что ты делаешь?» «Разве не видно? Рву нужные мне цветы», — спокойно отозвался я, не обращая внимания на задумчивые взгляды окружающих и продолжая заниматься своим делом. «Зачем?» — возмутилась богиня. «Это харадская камелия», — прошептал я, бережно укладывая цветы в дорожную сумму. «Они нравились моей сестре, моей матери, одной девушке и одной очень склочной старухе». «Матери и сестре», — удивленно повторила демонесса, озадаченно переглянувшись с Картаром и остальными. «Разве они не...» «Да, они все мертвы», — кивнул я, тихо перебивая Вальдхэри и неспешно возвращаясь обратно. «Пойдемте, я закончил». Дальнейшее передвижение происходило в полнейшей тишине. Даже никогда не утихающий мироходец на время затих и с интересом смотрел куда-то вдаль, в то время как его жены все сильнее хмурились. Даже улыбчивая и довольная Леслина стала мрачнеть. «Я чувствую смерть», — сообщила задумчивая Ивара. «Нескончаемую смерть. Впереди вечное поле битвы. Иными словами, Ракуима». «Что за Ракуима?» — задался вопросом Пал. 3000 лет назад там существовало оплот истинных божеств», — подался в объяснение, попутно с этим начиная замедляться. «Город богов, Ракуима. Впереди все, что от него осталось». «Что там произошло?» — хмуро полюбопытствовала демонесса. «Прогремела война. Столкновение нескольких десятков армий. Последнее сражение», — пожала плечами с саркастической улыбкой на губах. «Пришли странники и перебили бывших хранителей Мировина». «Хм, забавно, не правда ли?» «В смерти нет ничего забавного!» В один голос выпалили Ивара и Леслина, прожигая меня холодными взглядами. «Я сейчас говорю не о смерти», — фыркнул расслабленно я, неторопливо ступая вперед. «Я говорю о том, что никто из вашей божественной братьи или этого сброда никчемных хранителей даже не удосужился перенести битву в иное место. Разбирались бы себе в Астрале, но нет. Проще было совершить это здесь. Идиоты безмозглые. Сами сейчас все увидите». После моих слов обе женщины разом помрачнели, но стоило сделать пару десятков шагов вперед, как глазам всех присутствующих пристала ужасающая картина. Вечно зеленый лес Харада заканчивался резким и необычайно глубоким обрывом. Складывалось впечатление, что в одно мгновение день разделился на две части. На раннее утро и непроглядную ночь, во мраке которой властвовал непроглядный кровавый туман, сквозь пелену и где-то далеко внизу можно было даже рассмотреть сотни бродячих силуэтов, а слух то и дело улавливал множество разнообразных криков. «Это и есть Ракуима. Точнее, то, что от нее осталось». «И далеко она простирается?» — поинтересовался Картар. «Очень далеко», — хмыкнул я, а затем, остановившись, всмотрелся в пространство справа от себя. «Мы на границе Ракуимы и Харада. Это считается одним из опаснейших мест в Мировине». «Так зачем ты привел нас сюда?» — хмуро вопросил архидемон, наблюдая за моими манипуляциями, но в тот же миг резко осеклась. «Хо, барьер?» «Надо же, все так же, как и в мой прошлый визит. Магический фон леса и поля перекрыли любые колебания фона. Надеюсь, проблем не возникнет». «Снять ограничения». Поток эфира заструился по телу и неторопливо двинулся к границе защитных и блокирующих барьеров. Несколько секунд ничего не происходило, и я даже невольно запаниковал, но пяток вдохов спустя по воздуху пошла едва видимая рябь, и удивленным взглядом присутствующих пристала каменная плита, которая с тихим гулом начала медленно отодвигаться в сторону, и под которой в полном мраке образовалась каменная лестница, ведущий в глубину вечного пристанища. «Подождите меня здесь», — тихо попросил я, неторопливо спускаясь вниз. «Я быстро. Нужно кое с кем увидеться. В последний раз». «Это то, что я думаю?» — тихо вопросила Хэри, глядя на остальных, когда за рианорцем плита вновь захлопнулась. «Да, усыпальница», — мягко кивнул Картар, продолжая смотреть в одну точку. «Видимо, Захар сам ее построил и скрыл ото всех. Я же вам говорил, что он отнюдь не такой, каким кажется на первый взгляд. Я даже не почувствовал установленные барьеры. Какой силы он обладал, если смог скрыть такое даже от нашего чувства?» — осторожно произнесла Лислина. «Этот рианорец у себя на уме. Пал, если Зиантар возвел его на пике своего могущества, то если он вернет все свои силы, будет так же силен, как и ты», — хмуро заметила Ивара. «И это я молчу о том, что у него напрочь отсутствует какое-либо уважение к окружающим. Если он впадет в безумие, то твой рианорский друг станет опасен». «Хватит, Иви, не драматизируй. Я его прекрасно понимаю. У каждого своя правда», — отмахнулся расслабленно драгон, опираясь на ствол дерева спиной. «К тому же не забывай, у нас с ним различные направления силы. И боюсь, что сейчас он гораздо сильнее, чем в прошлом. Да и я видел его в кругу семьи, видел его эмоции и поступки. Он далеко не добряк, но и совсем не чудовище. Скажу даже больше, не встретя всех ранее вас, то мог бы стать таким, как он был в прошлом. Я ему верю. Поэтому дискуссия окончена». Каждый шаг по каменным ступеням отдавался глухим набатом в голове. Даже спустя столько лет артефакты работали, а факелы медленно вспыхивали, стоило мне приблизиться к одному или другому месту. Однако несколько секунд спустя мой путь завершился, и я оказался в небольшом, тускло освещенном миниатюрном зале, всего с несколькими постаментами, на которых располагались мраморные таблички с выгравированными на них именами. Целую минуту я так и стоял неподвижно. Слишком много мыслей, слишком много скорби и слишком много эмоций. В горле сформировался предательский горький ком, а глаза невольно прослезились, но так или иначе пришлось сделать несколько шагов навстречу и неторопливо разложить цветы в нужных местах. Отец и мастер не любили подобного, но остальным должно понравиться. «Отец, мать, сестра Вейриса, мастер, первая старейшина, друзья дома Арир», — хрипло засипел я, присаживаясь на подкашивающихся ногах на каменную лавку. Слезы же неконтролируемым градом хлынули из глаз, а собственные дрожащие губы отказывались подчиняться. «Ваш сын, брат, муж, друг и ученик, вернулся домой. Простите меня. Простите, что так долго не приходил. У меня все хорошо. У меня появился новый дом, у меня есть те, кого я люблю. Я живу. Живу так, как ты и завещал, отец. По крайней мере, пытаюсь. Я всегда плачу по счетам, мама, как ты меня и просила. Первый старейшина, мастер Уордорат, я сражаюсь так, как вы меня учили. Я люблю своих жен так же, как любил когда-то и тебя, Вейриса. А у тебя, сестра, отныне есть племянник. И вскоре будут еще. Я наделал в жизни много ошибок, но совсем скоро все исправлю. Правда, я устал, очень сильно устал. Надеюсь, у меня хватит сил». Слезы так и продолжали течь из глаз. Но минуту напролет я все продолжал и продолжал говорить, рассказывать о прожитом, а все тело содрогалось от нахлынувших эмоций. «Боюсь, я заглянул сюда и вижу вас в последний раз. Простите меня за это. Я рад был сюда вернуться. И не забуду вас. Никогда. А теперь прощайте. Организм по-прежнему отказывался слушаться, но несколько секунд спустя, сделав усилие над собой, мне удалось подняться с насиженного места и, бросив последний взгляд на драгоценные для себя имена и задержав взор на цветах, я неторопливо двинулся назад. Каждый шаг, каждый вдох, каждое воспоминание. Боль медленно отступала, а когда я все же выбрался наружу, то на лице уже была надета маска полного отчуждения и безразличия. Слез больше не будет. Никогда. Печать. Рука коснулась нужного места, и эфир ручьем хлынул обратно, а секунду спустя все барьеры вернулись на прежнее место. Отныне уже навсегда. «Мы можем уходить», — произнес я, даже не думая смотреть на своих спутников. «Отправляемся к градобойному утесу. Нас, наверное, заждались». Мировин. Городобойный утес. Двое суток спустя. «Нехило так», — присвистнул довольно Пал, подступая к краю уступа и глядя вниз. «Впечатляет. Весьма монументально». «Не думала, что сюда прибудет настолько много народа», — заметила Вальдхэри с широкой улыбкой, стоя рядом с мужем, пока у нее в это время по руке ползала довольная Нестеста. И с ними я был полностью согласен, ведь вокруг почти сформировавшейся арены появился целый город, а вся долина Хорус попросту кишела жизнью, словно муравейник, разграничившись тем самым на кварталы. Само собой преобладали торговцы со всего Мировина. «Развлечение древних», — пожал я плечами. «По слухам, раньше оно собирало еще больше разумных». «Ты когда-нибудь участвовал в этих сражениях?» — поинтересовалась Лислина, взглянув на меня. «Никогда. Это будет первый». Однако в следующий миг эфирное поле взбудоражилось. Слух уловил какой-то необычайно тихий свистящий звук. И пришлось резко обернуться назад, потому как в этот самый миг на глазах нашей компании образовали 6 эфемерных силуэтов, и один из них выступил вперед. «Ну, здравствуй, Рианорец», — злорадно произнесла Харса, созерцая меня своими глазами. «Здравствуй, стервозное создание». «А, уважаемые странники, и вам не хворать, как оно?» «Тебя я тоже приветствую». Однако, на мое удивление, странница резко дернулась в сторону. Лицо ее вдруг приняло мрачный гневливый оттенок. Секунду же спустя, в паре метров от меня, стали проглядываться сполохи бурлящей клубящейся тьмы. А затем из образовавшегося портала стал появляться силуэт очаровательной и необычайно прекрасной и слегка улыбающейся женщины. Явившаяся выглядела именно такой, какой я и видел ее в последний раз. До ошеломления совершенное. Сердце невольно пробило учащенный такт, и, сделав несколько шагов ей навстречу, тело рефлекторно присело на левое колено, и, чуть склонив голову вниз, я протянул правую руку вперед. «Зиантар Арьюрор Рианон, рад приветствовать великую мать!»